Благодарности. Одно прикосновение, и они уже вместе, не поодиночке. Теперь он понял. Поддержка. Ты не один в этом мире. Вас двое. Н. Чацкая. Слова прекрасного автора, которые в начале этого года вдохновили меня на новое мироощущение. Я вдруг переосознала то, что всегда осознавала, то есть вспомнила, да, почему пишу и как умею. И вдруг поняла, вот так, умею и пишу, и не могу остановиться. И в этих хорошо известных и одновременно таких новых ощущениях родилась история Цербера и Бэби. Простыми словами о непростых вещах. Для меня она такая, и все получилось. Это главное. Спасибо. За путь, который вы прошли с героями. За ощущения, которые родились в вас, читая эту историю. За принятие, поддержку и любовь. За все это, дорогой читатель, огромное спасибо. И, наверное, эта история показывает нам, что никто не должен быть одиноким. Можно долго и красиво говорить о любви к себе, о счастье внутреннем, о такой важной независимости. Но что в итоге? Человеку нужен человек. В любом возрасте, в любом городе, в счастье и в горестях, в маске и без нее. Нам просто нужно не поодиночке. И, конечно, особенно сильно в этом нуждаются такие дети, как Эйми Фрай. Поэтому от всего сердца благодарю каждого, кто купил книгу и тем самым помог сделать наш общий благотворительный вклад для детских домов Украины. Пускай и небольшой, но важный. Ведь важно не много, а сколько можешь помогать. А дальше что? Этап за этапом, в основном переломных. Спасибо, что остаетесь со мной и не даете опустить руки. Благодарю Алису Ольгич, слова которой я напоминаю себе практически каждый день. Ты такая талантливая, у тебя не может не получиться. И когда все рушится, и когда уже нет сил возвращаться на точку отсчета снова и снова, я вспоминаю твои слова, и я хочу передать их каждому своему читателю. У нас с вами не может не получиться. Обязательно получится. Ань, безбатченка ты моя, спасибо за возможности, на которые открываются мои глаза лишь через тебя. Как тебе удается так вовремя слать космические сигналы? Не знаю. Но удивительно же. Удивительная ты. И всегда рядом. Господи Боже, спасибо за каждого из вас. Моя вершина мира – это проживать свои истории вместе с вами. Люблю. Сильно.